65. Сияющие моря. Знаете, кто был первым знакомым, кого Скрипов-Баженов встретил в вечернем сочинском ресторане? Маклай Колокололов, собственной персоной. Теперь он был одет прилично и со вкусом, в форму капитана третьего ранга. Слепящие погоны лже-Скрипова не давали возобновить общение на «ты», поэтому затеянный разговор велся в прилично вежливой манере выканья. «Сколько лейтенантов выплатили за вас американцам?» — спросил собеседника Баженов-Скрипов, желая в следующей фразе похвастаться, что сам он обошелся в двух полковников, выпускников Уэст-Пойнта. Однако он просчитался. После ответа собеседника его доклад об экономии родины и пленных померк до произнесения. «Так я же сам сбежал», — открыл ему истину Маклай. «Как сбежал?» — оторопел Баженов. Он заподозрил, не соединена ли случайно Тасмания с Австралией неким подобием мифической Беринговой суши. «На чем? Может, на Б-29?» «Нет, товарищ адмирал, я же не летчик. Я ведь по образованию торпедист, так что вплавь, разумеется». «Вплавь? Значит, суша до Австралии все-таки отсутствовала. Но ведь тогда нужно было преодолеть не меньше нескольких сотен километров. Может быть, можно делать броски кролем вдоль цепи маленьких островов. Но как же океанические течения?» «Как же океанические течения?» — спросил лже-Скрипов вслух. «Да это-то мелочи. Мне ведь было все равно, в каком месте пристать. Как видите, я, слава Сталину, все равно попал на Кавказ». «Так вы до самого Кавказа?» Баженов замер с вилкой у рта. «Да расстояние ерунда. Вот акулы, сволочи, досаждали». «А как же вы?» «Да вы кушайте, адмирал, кушайте, а то остынет антрикот. Можно поинтересоваться, как вы насчет водочки?» «Охотно», — наконец заработал вилкой и челюстями Баженов. «Но все же, как вы смогли добраться вплавь? Я понимаю, что не обязательно было огибать Африку. Суэцкий канал теперь наш. Но все же что, нельзя было хоть иногда попользоваться сушей?» Маклай Колокололов уже разливал поднесенную официантом водку. «Нет, вру», — пояснил капитан третьего ранга. «Акулы были не самое страшное». «Были еще какие-то млекопитающие звери?» Живо перенацелил жизненный интерес лже-Скрипов. «Да, хватало разных медуз», — отмахнулся Маклай. «Я же говорю, не это самое мерзкое». «А что?» «Звезды полярной не видно, вот чего. Я теперь узнал у знающих людей. Оказывается, из южного полушария вообще не видно ни малой, ни большой медведицы. Представляете, адмирал?» «Правда?» — разделил удивление младшего по званию Баженов. «И как же они там находят север?» «Так вот и я о том, понимаете?» — поднял свою рюмку Колокололов. «Давайте за нее, полярную». Они выпили. «Когда-нибудь, — предсказал сквозь чмокающую в челюстях свинину Баженов, — наши с вами потомки доберутся до этой самой полярной. Клянусь партийным билетом». «Да ну!» — не на шутку заинтересовался Маклай Колокололов. «Я вам говорю, товарищ, осталось совсем недолго. Вот победим капитализм окончательно, тогда и займемся космосом, и ближним, и дальним. Интересное будет время, наверное». «Еще бы!» — встал на знакомую линию Скрипов-Баженов. «Поверьте, землю всю заселят. Даже океаны застелят надувными плотами и вознесут на них белокаменные города. Сверху планету покроют куполом прозрачным, понятно, дабы предохраниться от метеоритов и прочих комет. Купол, должно быть, толстый будет?» «Да, метра 2-3. Из чистого кварца. А лучше из искусственного алмаза. Оградят всю землю таким куполом-сферой. Дорогое, признаться, удовольствие», — При реальном коммунизме деньги не будут иметь цены. Вам виднее, адмирал. Ну что, давайте еще вздрогнем за наших трудолюбивых потомков. Морские офицеры опрокинули фужеры в свое внутреннее, ограниченное кожным покровом пространство. «А как же тот купол будет держаться?» — внезапно задумался Маклай Колокололов. «На чем он будет стоять? Колонны опорные-то потребуются ого-го, а вдруг штормы? Он точно не развалится?» Лжескрипов привычно задумался. Однако редко употребляемое спиртное действовало в данном случае подобно новому мозговому медиатору. Он тут же нашелся. Я размышляю так. Купол «яйцо» будет стоять на специально прирученных гравитационных силах. Точно, на гравилетах. С уверенностью согласился Маклай Колокололов, также ощутивший себя очередным Нострадамусом. 66. Шпионские потери. Хороший у тебя мир. Наконец подвела итог Аврора, когда ей представилась возможность говорить. В нашем нам хватало автомобиля, а здесь и на самолете не скрыться. Выходит так, согласился Панин. Выходит так. Он пытался сосредоточиться на перешнуровывании ботинок. Но и разговору он был рад. Это было отвлечение. Отвлечение от произошедшего. 20 минут назад они бросили в лесу Ричарда Дейна, совсем раненого и беспомощного, храбрившегося при них, но, возможно, сейчас уже потерявшего сознание. А может, вообще с остановившимся сердцем внутри. Или кто знает, вдруг из него уже вылилась вся кровь. Конечно, они ведали, что очень скоро его все равно найдут. Но не будет ли тогда совсем поздно? А вот во что Панину и Авроре совсем мало верилось, это в то, что Ричард Дейн собственноручно вызовет на место посадки скорую помощь. Пока были рядом, верилось, а вот теперь... А еще Панин чутко прислушивался вокруг, боясь, кроме всего прочего, внезапно оглохнуть от рева вертикально взлетающего яка. Ведь могло быть и такое. Кто мог помешать списанному летчику взвиться в последний полет и в последнее падение, дабы еще более запутать след? И тогда на плечах Панина будет висеть не только предательство собственного ведомства и растранжиривание народного электричества в больших масштабах. Тогда на него облокотится настоящая вина. И висеть ей навсегда, при любом раскладе будущего. Даже если все завершится превосходно, и жить Панину с Авророй вечно и более не тужить, камень этот, со смертью повязанный, перевесит все последующее счастье. Ну а если попадут они в лапы закона, или точнее спецслужб, то срезанная жизнь американского пилота совсем уже зазря. И можно пройти через пространство на вылет, но нельзя развернуть обратно время. Хоть часы прошли, хоть секунды, кануло все навечно, хоть суставы выверни, кусая локти. И вина эта тягучая навсегда на плечи, в отличие от погон. «Куда дальше?» — спросил Аврора. И Панин, и она знали. Вопрос ее риторический, и не важен ответ. Просто отвлечение мыслей от внутреннего сосущего водоворота. Как запрет смотреть вниз с высоты пожарной лестницы. «Теперь на трассу, милая», — произнес он, обнимая ее за плечи и маскируя в спутанных волосах свои набухающие слезы. «И дай бог, дабы не попался навстречу кто-то слишком упрямый. Не хочу я еще и здесь убивать. А мир мой вполне хороший. Только влезли мы в него без спросу и спугнули сторожей.